Глава 7. Солнце садилось, тени удлинялись, и Клэр МакКлетчи нервничала все сильнее. Наконец пошла на кухню, чтобы сделать то, что откладывала и откладывала, воспользоваться мобильником мужа. Он забыл его субботним утром, постоянно забывал, чтобы позвонить на свой. Она боялась, что после 4 гудков услышит собственный голос, веселый и чирикающий, записанные до того, как весь город оказался в тюрьме за невидимой решеткой. «Привет, это голосовая почта Клэр, оставьте сообщение после звукового сигнала». И что она тогда скажет? «Джо, позвони мне, если ты не умер». Она поднесла руку к кнопкам, замерла. «Помни, если Джо не ответит в первый раз, значит, он едет на велосипеде и не успеет слезть с него и достать мобильник из рюкзака до того, как включится голосовая почта. Он будет готов принять звонок, когда ты позвонишь второй раз, зная, что это ты. А если звонок будет переключен на голосовую почту во второй раз? И в третий? Почему она вообще отпустила его? Должно быть, рехнулась». Клэр закрыла глаза, и перед мысленным взором возникла картинка, четкостью не уступающая тем, что она иногда видела в кошмарных снах. Телеграфные столбы и витрины главной улицы заклеены фотографиями Джо, Бенни и Нори, которые выглядели точно так же, как дети, чьи снимки вывешивают на информационных досках, установленных в зонах отдыха на автострадах, всегда с надписью «Последний раз его, ее видели в...» Клэр открыла глаза и быстро набрала номер, потому что могла струсить, приготовилась оставить сообщение «Я позвоню через 10 секунд, и тебе лучше ответить, мистер...» Но к ее изумлению Джо ответил чисто и ясно на середине первого гудка: «Мама! Привет, мама!» Живой, и даже больше, чем живой, судя по голосу, его распирало радостное возбуждение. «Где ты?» — хотела она спросить, но сначала не могла ничего вымолвить, ни единого слова, ноги стали губчатые, эластичными. Она привалилась к стене, чтобы не грохнуться на пол. «Мама, ты на связи?» Клэр услышала шум подъезжающего автомобиля и голос Бенни, приглушенный, но отчетливый, кричащий: «Доктор Расти! Эй, чувак, стой!» Наконец к ней вернулся дар речи. «Да, на связи. Вы где?» «На вершине холма, у городской площади. Я собирался позвонить тебе, потому что уже начало смеркаться, ну, сказать, чтобы ты не волновалась, и телефон зазвонил у меня в руке. От неожиданности я чуть его не выронил». Да уж, вечно родители волнуются понапрасну. «На вершине холма, у городской площади. Они будут здесь через 10 минут. Бенни, наверное, захочет съесть еще 3 фунта еды. Спасибо тебе, Господи». Нори что-то говорила Джо, вроде бы «скажи ей». Потом в мобильнике вновь зазвучал голос ее сына, такой громкий и радостный, что ей пришлось чуть отнести мобильник от уха. «Мам, я думаю, мы его нашли. Я практически уверен. Он в Яблоневом саду на вершине Блэк-Ридж». «Нашли что, Джо?» «Я не знаю наверняка, не хочу делать поспешные выводы, но, возможно, штуковину, которая создает купол, скорее всего. Мы видели мигалку, вроде той, что ставят на вышках-трансляторах, чтобы предупреждать пилотов. Только находилась она на земле и мигала пурпурным, а не красным. Мы не подходили достаточно близко, чтобы увидеть что-то еще. Мы отключились все. Очнулись в полном порядке, но поняли, что уже поздно». «Отключились?» Чуть ли не выкрикнула Клэр. «Что значит отключились? Быстро домой! Немедленно домой, чтобы я могла взглянуть на тебя!» «Я в порядке, мама», — поспешил успокоить ее Джо. «Я думаю, это... Ну, ты знаешь, когда люди прикасались к куполу, они испытывали что-то похожее на легкий удар током, а потом эти ощущения пропадали. Я думаю, ты отключаешься один раз, а потом приобретаешь иммунитет, получаешь прививку и никакой опасности. И Нори так думает». «Мне без разницы, что думает она или ты, мистер. Немедленно домой, чтобы я убедилась, что ты в порядке, или мне придется делать прививку твоему заду». «Хорошо, но мы должны связаться с мистером Барбарой. Он первым подумал о счетчике Гейгера и оказался прав. И надо поставить в известность доктора Расти, он только что проехал мимо нас. Бенни пытался остановить его, но не вышло. Мы найдем Расти и мистера Барбару, чтобы они тоже пришли в дом, хорошо? Надо обдумать наш следующий шаг». «Джо, мистер Барбара...» Клэр замолчала. «А что говорить? Что мистер Барбара, которого некоторые люди начали называть полковник Барбара, арестован по обвинению в совершении нескольких убийств?» «Что?» — спросил Джо. «Что с ним?» Триумф в его голосе сменила озабоченность. Клэр предполагала, что он чувствует ее настроение точно так же, как она чувствует его. И Джо, несомненно, очень надеялся на Барбару, как и Бенни, как и Нори. Она, разумеется, не смогла бы держать их в неведении, даже если бы и хотела, но не собиралась сообщать об аресте Барбары и предъявленных ему обвинениях по телефону. «Приезжайте домой», — услышал от нее Джо, — «поговорим здесь. И, Джо, я очень вами горжусь».